Он пытался бежать, но боль в ноге не давала двигаться быстро. В памяти вновь и вновь всплывала одна и та же картина — собачьи клыки, впившиеся в его икру. В подобных случаях первым делом следовало дать раненой ноге покой, поэтому он перешел на медленный шаг. О необходимом курсе антибиотиков сейчас нечего было и думать. Он не сходил с главной улицы, оставив без внимания прилегающие переулки. Река, растекшаяся множеством ручьев. Почему-то он не сомневался, что его враги избрали тот же путь. Он уже отчаялся их нагнать, когда дорога вдруг вильнула и вывела его на открытую террасу, нависающую над городом. От неожиданности он отступил назад, но не смог сдержать восхищенного возгласа. Марсель блестел под дождем, словно на землю опрокинулось испещренное звездами небо. Дальше простиралось море. Его не было видно, но оно угадывалось, полноводное, черное, бескрайнее. Он стоял, морщась от боли, и впитывал в себя красоту ночного пейзажа. Может быть, это принесет ему облегчение? Но грудь продолжала гореть изнутри, словно в ней бушевала кипящая лава. К действительности его вернули раздавшиеся рядом человеческие голоса. Он опустил глаза и обнаружил, что вниз ведет точно такая же лестница, по какой он только что карабкался, спасаясь от преследователей. А вот и они. Стоят в круге света. Их было пятеро, не считая собак. Слов он не слышал, но ему не составило труда догадаться, в какой злобе они пребывают, упустив дичь. Януш внимательно рассмотрел всю пятерку. Посеребренные косицы, красные или синие гребни, бритые черепа в татуировках с загадочными символами. На грязных физиономиях многочисленные металлические блестки пирсинга. Оружие они не бросили. Биты, ножи, травматические пистолеты. Он улыбнулся. В том, как он подглядывал за ними, оставаясь невидимым, была своя неизъяснимая прелесть. Банда направилась в сторону доков. Януш подождал, пока они не исчезнут из его поля зрения, и тихо спустился по лестнице. Дождь перестал, но все вокруг было затянуто холодной жирной пленкой. Они двинулись на север, по прибрежному бульвару, над которым пролегала автомобильная трасса. Забыв о больной ноге, Януш шел за ними, отставая метров на 200, прячась за каждым столбом и избегая освещенных участков улицы. Так они проделали около километра. Впрочем, он мог ошибаться, оценивая расстояние. На бульваре не было ни души. Все так же яростно дул мистраль, подсушивая залитый водой асфальт и расплескивая лужи. Наконец банда свернула направо и углубилась в почти неосвещенный квартал. На фоне черного неба темнели еще более черные квадраты домов. Янушу показалось, что они где-то возле загона. Или это Бугенвиль? Они шагали по спальному району, минуя садики с голыми деревьями и детские площадки за проржавевшими оградами. Чем дальше, тем угрюмее становился пейзаж. Заброшенные складские здания, наглухо задраенные окна, пустыри. Вдали виднелись хищные силуэты башенных кранов, похожих на огромных насекомых. Жилые дома исчезли, ветер гонял по плоской местности в зарослях чертополоха бумажные обертки, пластиковые бутылки и картонные коробки. Мерзко воняло бензином. Януш прищурился, кажется, пришли. Впереди пустырь упирался в покрытую граффити стену. Януш чувствовал себя на последнем издыхании. Сердце оглушительно бухало в груди. Бам-бам-бам-бам. Он не сразу сообразил, что этот шум, разносящийся в сыром воздухе, издают какие-то механизмы. Где-то рядом шла стройка, и машины продолжали работать и ночью. Бандиты как испарились. Перед ним осталась лишь глухая стена. Должно быть, в ней имелась дверца, замаскированная сплошным рисунком граффити. Януш задумался. Что предпринять? В сущности, у него была всего одна возможность. Дождаться, пока один из бандитов не выйдет на пустырь, помочиться или покурить на свежем воздухе, и напасть на него. Эффект внезапности сработает в его пользу. Он спрятался в кустах. и сейчас же начал мерзнуть. Просидел он тут еще несколько минут и окончательно закоченеет. Зубы уже выбивали мелкую дробь. В этот миг хлопнула дверь. Тихо, почти не дыша, он поднялся на ноги. В темноте двигалась человеческая фигура. Парень с дредами на голове. Янушу вспомнился персонаж из сериала «Хищник». Его охватил страх. Но в то же время все происходящее предстало перед ним в каком-то нереальном свете, как будто он играл в компьютерную игру. Парень шел, пошатываясь, или пьяный, или обколотый. Остановившись у ближайшего куста, он расстегнул штаны и принялся облегчаться. Сейчас или никогда. Януш прыгнул, глаза застилала пелена слез, все казалось размытым, искаженным, деформированным. Он покрепче сжал нож, схватил парня за косички и со всей силы дернул назад. Хищник рухнул навзничь на обледенелую землю. Януш приставил нож к его расстегнутой ширинке, коленом придавил ему грудь, второй рукой закрыл парню рот и чуть слышно прошептал: «Вякнешь, отрежу». Бандит не шевелился, лишь смотрел на Януша мутным взглядом, вялый, как мешок с тряпьем. «Точно, обколотый». Януш слегка надавил ножом. Парень дернулся и попытался заорать, но Януш ткнул его локтем в лицо. Тот снова дернулся и получил еще один удар локтем. Что-то хрустнуло. Януш плотнее зажал ему рот, чувствуя под ладонью вязкую влагу. Он явно сломал бандиту нос. «Тихо лежи. Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Просто кивай, усек?» Хищник согласно кивнул. Теперь Януш держал нож возле его горла. Ободренный первым успехом, он начал допрос. «Ты меня узнаешь?» Косички затряслись. «Да, да». «Сегодня вы хотели меня вольнуть?» Снова безмолвное «да». «Почему?» Парень молчал. До Януша дошло, что с зажатым ртом ответить бандит не может, и он чуть ослабил хватку. «Почему вы хотели меня убить?» «Нам заплатили». «Кто?» Молчание. Януш приподнял локоть. «Кто?» «Мужики в черных костюмах, из богатеньких». «Убийцы из Гетари. И так они решили его убрать всеми доступными средствами». «В декабре меня заказали тоже они?» «Угу». «Сколько вам отстегнули?» 3 штуки. Парень понемногу приходил в себя. 3000 евро. С точки зрения Януша не так уж много, но для этих поганцев целое состояние. «Откуда вы узнали, что я в городе?» «Тебя еще вчера днем засекли». «И вы настучали заказчикам?» «Угу». «Как вы с ними связываетесь?» «По телефону, ну как же еще?» «Номер?» «Не знаю». Возможно, парень врал, но времени вытрясать из него правду у Януша не было. «Номер мобильного?» «Не, контора какая-то. Говорю же, не знаю». «Как их зовут?» «Да без понятия. Они нам типа пароль дали». «Какой пароль?» «Не знаю, я с ними не разговаривал». Януш саданул его в лицо рукояткой ножа. Он помнил, что в экстренных случаях ею можно разбить стекло. Парень проглотил рвущийся из груди крик и засопел разбитым носом. «Пароль?» «Не знаю». Он потрогал нос, и раздался звук, похожий на треск бьющейся яичной скорлупы. «Русское слово какое-то». «Русское?» «Говнюк, ты мне нос разбил». Януш вздрогнул всем телом. И не только от страха, от поднимавшегося со дна души ужаса. Похожее ощущение он уже пережил прошлой ночью. Болезнь возвращается? У него оставалось от силы несколько секунд. Надо сосредоточиться. «Почему они за мной охотятся?» «Мне-то почем знать?» «Они назвали мое имя?» «Не, показали твою борду лица». «Фото?» Хищник гоготнул, зажал пальцем ноздрю, и из второй тотчас хлынула струйка крови. «Какое еще фото? Рисунок». «Рисунок?» «Ага». Он снова гоготнул. «Картинка такая. Въезжаешь?» Януша осенило. Даниэль Легуэн говорил, что раньше Януш был художником.